Глава 22. Один из нас. «Не стреляй! Это просто дроид!» Фейтон загородил собой киборга и стоял, выставив перед собой руки, будто бы это сможет защитить его от пуль и импульсов. «Какой нахрен дроид?» — прошипел я сквозь плотно стиснутые зубы. «Это хреновина не АОТ, не андроид, это сраный киборг!» «Боевик Роботекса, которого сюда закинули черт знает когда, и который столько дел наворотил, что...» «Да подумай сам!» — прервал меня Фейтон. «Вы ведь его уничтожили! Это ведь вы были на базе Иваныча! Вы же все внутренности ему переломали! Ни одной живой платы не осталось!» «Поверь, я видел, как эта хрень оживала даже после, как казалось, смертельного ранения!» — ответил я. «Не в этот раз, Мик, не в этот раз», — заявил Фейтон. «Это лишь корпус, внутри обычный АОТ. Сам подумай, что было главным узлом киборга? Что отдавало приказы, что в конце концов решало, как нужно поступать?» «Это я, конечно, знал. Обычный человеческий мозг. Небольшая колба, в которой он находился, разлетелась у меня на глазах. От моего же собственного удара. Так что тут Фейтон прав. Стоящее передо мной железное чудище, но никак не может быть киборгом. С другой стороны, ему в свое время прострелили башку, разнесли шквальным огнем, забрасывали гранатами, подорвали гравициклом, набитым взрывчаткой. И, наконец, попытались закрыть выдоком саркофаги из армпласта. Но все ему нипочем. Вдруг эта сволочь и сейчас как-то вывернулась, выкрутилась, извернулась и вылезла наружу. Вдруг он смог свое сознание, все данные из мозга, перенести на эдакий цифровой накопитель. Ведь такое возможно? А хрен его знает. Но ведь сознания колонистов хранятся на сервере ИИ. Причем как у Арматеха на серверах и Еремии, так и у Гарден на серверах Матери. И именно оттуда информация передается в клон-центры, где человек, недавно погибший, может получить новое тело. Так если такая операция возможна с рядовыми колонистами, стандартными и общедоступными методами, почему киборг не мог сделать такой же перенос? Вопрос куда? На свои же кристаллы памяти? Так это рискованно. Я ведь ломал и крушил все, до чего только мог дотянуться. «Нет, так бы он не сделал. А как бы сделал?» «Как бы то ни было, это все теории. Или, что правильнее, моя, уже ставшая привычной, паранойя. И вполне возможно, вся эта моя осторожность попросту ни к чему. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. А то потом локти кусать будешь. Если, конечно, локти будут». «Там ничего не осталось от Роботекс», — меж тем продолжал вещать Фейтон. «Все железо арматеховское, запчасти от АОДов, даже операционка и софт арматеховские. Я оставил только корпус». «Ну вот, теперь вроде как успокоил». Я опустил оружие, следом за мной опустили стволы и все остальные. Фейтон облегченно выдохнул. «Ну вы и психи, парни! Тебя бы эта железяка погоняла!» Строгов кивнул на бездвижно стоящего киборга. «Я бы поглядел, что бы ты делал тогда». Он прошел мимо, скрывшись в дверях командного центра. «Вот объясни мне», — спросил я у Фейтона уже вполне мирным тоном, подойдя ближе. «На кой черт тебе это вообще надо было?» «Что?» — не понял он. «Ты ведь поперся к Иванычу на базу после того, как мы там побывали. Зачем? Что ты там забыл?» «Ну?» Фейтон задумался, словно бы придумывая оправдание. «Не очень похоже, что он хочет соврать. Скорее пытается найти объяснение для этого своего поступка, который, на мой скромный взгляд, был действительно странным». «Но...» — поторопил я его. «Думал раздобыть чего полезного». «Ради бабок так башкой рисковать?» — удивился я. «Да где тут риски-то? Я точно знал, что вы свое дело сделали и ушли. В округе там все тихо было. В рейдах рисков больше. И ежу понятно, что вы не просто так заставили меня соврать Иванычу насчет конвоя. Вы специально выманили его». «Не его, а его дроидов», — поправил я. «Да какая разница? — отмахнулся Фейтон. «Обставили все так, чтобы его база была практически без защиты, и после этого атаковали. Вот я и пришел посмотреть, что тут осталось, и был уверен, что вы утащите далеко не все полезное, что там есть. А раз так, то чего мне не поживиться?» «Ах ты ж, падальщик!» — заржал Диса. «Ну?» — развел руками Фейтон, словно оправдываясь. «И значит, самое ценное, что ты там нашел, это чертов железный болван!» Я кивнул в сторону киборга. «Да нет, там было много чего интересного. А вот еще был, я его починил. Ну а потом потащил все, что нашел, к себе в тайник. На кой черт тебе вообще нужен был этот металлолом? Как ты его смог восстановить?» «Ну, у Роботекса очень интересные решения, инженерные я имею в виду. Их техника очень отличается от моделей других корпораций, словно бы они уже и не люди». «Ты даже не представляешь, насколько прав», — хмыкнул я. «Что? Ты о чем?» — не понял Фейтон. «Расскажу как-нибудь, когда время будет», — махнул я ему рукой, предлагая зайти в командный центр. «Идем, пока есть чем еще заняться». «Пойдем», — согласился Фейтон. «Но вот я кое-что должен тебе рассказать прямо сейчас». «Это настолько срочно?» — нахмурился я. «Если честно, сейчас есть дела, которые...» «Не знаю насчет срочности», — ответил Фейтон. «Но это важно. Очень важно». Я на секунду задумался. «Вообще-то сейчас я планировал собрать ту самую комиссию и снять все блокировки с Иеремии. Далее нужно было починить систему обороны планеты, открыть к ней доступ с помощью Анатольевича». Но Фейтон глядел на меня так, что я сразу понял, то, что он хочет сказать, действительно важно. «Важно настолько, что ты должен узнать об этом как можно быстрее», — заявил Фейтон, а затем добавил. «И без лишних ушей. Ладно, идем». Я нахмурился, обкатывая в голове все только что услышанное. «Ты уверен?» — спросил я у Фейтона. Тот коротко кивнул. «Если бы не был уверен, не стал бы рассказывать. Значит, киборг скопировал большой объем информации на некое устройство Арматеха. Да? И тебе кажется, что эта информация — его сознание?» Вновь кивок. «Что же это за устройство?» «Боюсь, что не знаю. Пока не знаю, хотя догадки есть, но они тебе вряд ли понравятся». «Естественно!» — усмехнулся я. «Давай теории, раз фактов нет». «Я думаю, что информация была передана на чип кого-то из колонистов Арматех». «Чего?» Я ушам своим не поверил. «Идентификатора принимающего устройства не сохранилось, но был его адрес», — пояснил Фейтон. «И адрес этот очень похож на тот, что используют чипы колонистов для приема служебной информации от другого чипа». «Ха, ты хочешь сказать, что кто-то из нас может быть на самом деле...» «Я не знаю», — пожал плечами Фейтон. «Может быть, это просто большой пакет данных, который хранится у кого-то в чипе, и этот кто-то об этих данных даже не подозревает. Ну, например, как было с тобой и мной», — усмехнулся я. «Ты таскал меня в своей голове и даже не подозревал об этом». «Угу», — кивнул Фейтон. «Вот только если бы я в свое время не догадался сбежать в другое тело с другим чипом, то я бы захватил контроль и сдвинул бы тебя, фактически тебя бы заменил», — закончил я его мысль. «Именно!» — я вновь крепко задумался. «Размышляешь, могло ли такое произойти?» — спросил Фейтон. «Ну да», — кивнул я и спросил в ответ. «А не могла ли информация уйти на чип, скажем, слепня? Они ведь тоже колонисты». «Могла», — подумав, ответил Фейтон. «Но объект должен был быть очень близко от киборга. Как, например, когда кто-то гибнет, и чтобы вытащить его сознание, притащить, грубо говоря, на себе, нужно подойти поближе. Слепней вроде поблизости не было», — я попытался вспомнить тот бой. «И ведь не помню, были ли там мутанты». «По идее, должны были вертеться где-то неподалеку, мы ведь там солидно шумели». «Думаешь, кто-то из твоих таскает киборга?» — частично угадал мои мысли Фейтон. «Есть такое», — кивнул я. «И больше я опасаюсь того, что не просто таскает, А уже кто-то из моих друзей на самом деле стал боевиком Роботекса. И до сих пор ничего не предпринял? Не попытался тебя убить или вообще всех вас?» — удивился Фейтон. «Нет, если бы шпион был, то наверняка бы он вам ставил палки в колеса». «Палки в колеса», — задумчиво повторил я его фразу, а сам лихорадочно перебирал в голове последние события. «Итак, что же произошло странного и крайне неприятного для нас с момента, когда мы разгромили базу Иваныча и вальнули киборга?» «Да, много чего. Начнем хотя бы с того, что как-то уж больно точно вражеский корабль определил, где находится заповедник. Нет, я, конечно, понимаю, что Гарден — бедная карпа. Они купили хруст и тут же отправили сюда колонистов. Даже нормальное сканирование планеты не провели. Своих кораблей такого типа у них не было, а нанимать сканировщика пожадничали. Да и зачем? У них ведь была документация Арматех. Они были уверены, что знают все о планете. Уж кому-кому, а этой корпорации можно было доверять. Думаю, тут я угадал на 100%. Главы Гарден просмотрели отчет по хрусту, в котором, естественно, не было ничегошеньки ни о городе, который Арматех наверняка планировал просто стереть с лица планеты, ни о заповеднике. Его тоже планировалось либо уничтожить, либо перенести туда новое поселение после уничтожения старого. Гарден сразу же отправился на планету, основал поселение как можно ближе к залежам полезных ресурсов, шахты, которые впоследствии оккупировали Марой, и дальше... Ну а дальше всем и так все известно. Вот с Роботексом все совсем иначе. Они тоже прибыли без сканировщика. Подобного оборудования просто не могло быть на боевых фрегатах, и уж тем более на десантном корабле. Но тем не менее, они точно знали, где на планете город Арматех, где заповедник и где речной. Как так? Единственное логичное объяснение, им эти данные предоставили, причем кто-то, кто был на поверхности хруста. Далее еще одна странность – взрыв центра связи в заповеднике и отправка сообщения. Я так и не уверен до конца, наше ли сообщение было тогда отправлено или нет. И выяснить это никак не получится. Если представить, что уже в тот момент среди нас под личиной одного из моих друзей был киборг, он дождался, пока Строгов и Диса принесут карты доступа, убил обоих, убил Шендра и Литвина. Стоп, а почему киборгом не может быть кто-то из них? А ведь еще был мерзкий, но нет, он отпадает. Все время вплоть до взрыва он был рядом, уж он-то точно не при делах. Значит, его можно исключить. Еще Анна, Кузьма, Мондалабай и Кейко. Но нет, как раз в странных ситуациях они далеко не всегда принимали участие. А вот Шендер, Литвин, Строгов и Диса... Вот, например, был взрыв в речном. И кто там был? Все тот же набор. Диса, Строгов, Литвин, Шендер. Кузьма еще. И опять же мерзкий. Последнего вычеркиваем. Кузьма тоже в город не заходил. Проверить Строгова не составит труда. Он ведь все время был на глазах мерзкого. Диса? Диса со мной. И теперь остаются Шендер и Литвин. Они же были тогда в НИИ, когда его подорвали. Затем были в речном, когда бахнул центр связи. И после взрыва уцелел только Литвин. Я вскочил на ноги, тут же подключился к управлению командным центром и заблокировал все входы. Теперь отсюда никто не выйдет и сюда никто не зайдет. А еще... «Чрезвычайная ситуация! Всем бросить оружие! Внимание! Всем бросить оружие! У вас есть 10 секунд на выполнение приказа! В случае отказа вы будете уничтожены на месте!» Механический равнодушный голос повторил свое предупреждение еще раз. А затем даже в комнате, где находились мы с Фейтоном, из ниш в потолке выскочили турели и тут же начали вертеться из стороны в сторону. Хотя нет. Одна смотрела на Фейтона прямо как змея, отслеживала любое его движение. Я было хотел отменить прицеливание, установить маркер союзника на Фейтона, но резко передумал. «А с чего я взял, что он не может быть киборгом? Возможно, он мне сейчас лапшу на уши вешает». «Что? Что это?» — удивленно закрутил головой Фейтон. «Брось оружие, иначе турель тебя убьет», — приказал я ему. Он удивленно уставился на меня, а затем прошипел. «Ты, так это ты!» Я недоуменно уставился на него, пытаясь понять, что он хочет сказать, и тут до меня дошло. «Дурак, что ли?» — хмыкнул я. «Решил, что я киборг?» «Ну...» «Вполне возможно, что он среди нас, но это точно не я». «Так и не я. Иначе зачем бы я тебе все это для отвода глаз?» — перебил я его. «Я не могу быть уверенным в тебе на 100%. В конце концов, ты притащил сюда этого железного болвана. Только ты можешь управлять им. И если тебе что-то придет в голову, попробуй его еще останови». «Бред!» — проворчал Фейтон. «Я очень надеюсь на это», — кивнул я. «Но лучше подстраховаться». «Так, дело сделано. Теперь нужно немного успокоиться. Если киборг среди нас, никуда он уже отсюда не денется. Но теперь следует тщательно взвешивать и оценивать каждый свой шаг. Иначе вычислить шпиона не получится». «Анна, ты слышишь?» — я решил связаться с лагерем. «На связи, Мик!» — отозвалась она. «Как там Шендер?» Крайне интересным и подозрительным было то, что Шендера вытащил в своем чипе Литвин. Однако Анна никак не могла начать процедуру оживления. Данные Шендера были частично повреждены, и восстановить их не удавалось. То ли проблема была серьезной, то ли просто Анна не являлась специалистом в этой области и ей не хватало опыта. Если вкратце, то узнал я об этом, когда мы на проходце возвращались из Речного и попали в зону действия сети Арматех. Сознание Шендера тут же отправилось на сервер, а оттуда в наш полевой клон-центр. И вот тут-то обнаружилась проблема. Удалось выяснить, в чем именно проблема, но как ее решить, я не знаю. «Так что там за проблема?» «Повреждены данные из памяти». «Из памяти?» «Воспоминания Шендера». «Из детства, из юности, какие именно?» «Ну, я так думаю, о событиях, предшествующих смерти». «Так, очень интересно. Получается, ждать пробуждения Шендера бесполезно. Он ничего не скажет и попросту не помнит, что произошло в Речном. И вот главный вопрос, кто это с ним сделал? Может быть, Литвин? Или он сам? То, что подозреваемых у меня теперь осталось всего двое, радовало. А вот то обстоятельство, что пока я никак не мог вычислить, кто же из них может быть киборгом, удручало. И ведь никаких методов проверки я придумать не могу. Во всяком случае, здесь и сейчас, с наскока. Что ж, а раз так, нужно идти к своим, объяснить, что случилось, и, быть может, они помогут, придумают, как мы сможем выявить предателя. Я шагал вглубь командного центра в оперативный зал. Именно там находились сейчас все мои сотрудники, а, возможно, и тот, кто лишь прикидывается им. «Мик, что за хрень происходит?» — тут же поинтересовался у меня Мерзкий. «Есть крайне неприятная новость», — ответил я. «К нам едет ревизор», — фыркнул Мерзкий. А я замер, уставившись на одного конкретного человека, ожидая, скажет ли он что-то. Ведь в такие моменты он-то как раз за словом в карман не лезет. Всегда вставит свои 5 копеек. Нет, молчит. Тут же я вскинул свою винтовку и направил ее на Литвина. Все удивленно замерли, уставившись на меня, на оружие и на продолжившего спокойно сидеть боевика. «Эй, Мик, ты чего?» — спросил Мерзкий. «Всем стоять на местах! Не двигаться!» — рявкнул я. «Да что происходит-то? Что ты задумал?» — не унимался Мерзкий. «Помолчи!» — приказал я, — «и все сам узнаешь». «Узнаю что, какого цвета мозги у Литвина?» «Это не Литвин», — ответил я, не сводя взгляда с человека, который, как я думал, был моим соратником. «А ведь и был. Вот только можно ли его спасти? Или бездушная тварь просто удалила его, будто какой-нибудь ненужный файл?» «Но!» — рыкнул я, глядя Литвину в глаза. «Что «но»?» — спокойно спросил он. «Может, уже начнешь говорить?» «О чем?» «Да обо всем, о чем хочешь. Ты ведь жить хочешь?» «Знаю, что хочешь. Вот и заинтересуй меня». Литвин ухмыльнулся, тяжело вздохнул и, глядя мне в глаза, сказал. «Только один вопрос. Не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость. Турели следят за каждым движением и превратят тебя в решето раньше, чем ты поднимешься с кресла». «И не думал», — усмехнулся он. «Ну, так какие там у тебя вопросы?» «Всего один». Литвин даже указательный палец поднял. «Валяй!» «Как ты меня вычислил? На чем я прокололся?» «Шутить не умеешь», — ответил я. «Что? Нет, я серьезно!» «Я тоже!»